Слава Тебе, животе Отче, животе Сыне, животе Души Святой, простое существо, Боже, присно нас избавляющий от душевной смерти, страстями душе нашей причиняемой. Слава Тебе, Триипостасный Владыко, яко от одного призывания имени Твоего просвещаешь и мрачное лице души и тела нашего, и дарствуешь миром Твоим, превосходящим всякое земное и чувственное благо и всякое разумение.